«Я вас слушаю. Продолжайте», — наконец произнес он. «Продолжаю. Я прошу вас сделать несколько вещей, причем не в виде большого одолжения лично мне, а потому что так действительно будет лучше. Я, во-первых, прошу вас сразу же мне ответить. Хотите ли вы доехать до Москвы живым? Или у вас на этот счет есть какие-то другие планы?» «Хотел бы», — скупо усмехнулся Сауляк. «Тогда моя вторая просьба. Верить мне и слушаться меня. У меня есть идея, как можно с минимальными потерями вас доставить на место, но я пока не буду вам рассказывать все детали моего замысла. Просто договоримся с вами так. Один вы все равно не доедете, а с моей помощью у вас все-таки есть шанс, поэтому не мешайте мне этот шанс использовать. Договорились?» — Не уверен. Но на некоторое время примем как аксиому. — Хорошо. Меня это устраивает. Легко согласилась Настя. Пусть хотя бы на некоторое время, а там посмотрим. И, наконец, третье. Давайте познакомимся по-человечески. Меня зовут Анастасия. Можно просто Настя. И в интересах нашего общего дела на «ты». Руку не протягиваю, на нас слишком внимательно смотрит пассажир из «Волги». А мне бы не хотелось, чтобы он понял, что мы только что познакомились и о чем-то договорились. Можете называть меня Павлом и налейте мне кофе. Я же просила обращаться ко мне на «ты», — укоризненно сказала Настя, протягивая ему стаканчик, наполненный темным дымящимся напитком. — Со временем я должен привыкнуть. Господи, как вы пьете эту гадость! Он с отвращением сделал несколько глотков и поморщился. — Это хороший кофе, — заметила Настя. — Странно, что вам не нравится. — Я терпеть не могу кофе. Я никогда его не пью. «Но вы же сами попросили. Это для пассажира из «Волги», если он действительно приехал за мной. Думаю, да. Но мы это легко проверим. Сейчас мы с вами сядем в электричку и поедем в Самару. До завтра посидим в гостинице, а завтра утром полетим в Екатеринбург». «Зачем? Вы же собираетесь доставить меня в Москву, разве нет?» «Именно. Поэтому мы полетим в Екатеринбург. Вам пассажир хорошо виден?» — Да, вполне. — А водитель? — Тоже. — Сможете их узнать в другой обстановке? — Безусловно. — Тогда вперед, на станции. — И еще раз прошу вас, давайте переходить на «ты». — Не обещаю, не вижу необходимости. — Ладно, — согласилась Настя, — оставляем все как есть. Так даже лучше. Она сунула термос обратно в сумку, закинула на плечо длинный ремень и поднялась. В вагоне Сауляк сразу занял место в углу, устроился поудобнее и закрыл глаза. — Вы спите? — спросила Настя осторожно. — Нет, — ответил Павел, не открывая глаз. — Не хотите ни о чем меня спросить? — Нет. — А на мои вопросы отвечать будете? — Нет. — Ну и черт с тобой, — беззлобно подумала Настя. — Ты ведь ни капли не удивился, когда я заговорила с тобой. Ты сразу же, с первого же слова, понял, о чем идет речь. Значит, все правда. Ты действительно много знаешь, и у тебя есть все основания бояться за свою жизнь. Интересно, как долго мне удастся морочить голову и тебе, и твоим преследователям. Она открыла сумку, достала термос и с большим удовольствием выпила еще один стаканчик кофе. Ей очень хотелось закурить. Но выходить в тамбур и оставлять Павла одного она боялась. Достав сигарету и зажигалку, она неуверенно крутила их в пальцах, прикидывая, как лучше поступить. Похоже, никто из находящихся в вагоне людей опасности не представляет. Но она, Настя, совсем не знает эту дорогу и не может рассчитать, когда будет следующая остановка. На остановке в вагон может войти кто угодно, не говоря уже о том, что сам Сауляк может сбежать. «Пошли!» — услышала она. Сауляк сидел по-прежнему с закрытыми глазами, скрестив руки на груди и положив ногу на ногу. «Куда?» «В тамбур. Вы же собрались курить и не знаете, что со мной делать». «Спасибо», — ответила Настя изо всех сил, стараясь скрыть удивление. Он встал и первым пошел к раздвижным дверям. В холодном тамбуре он прислонился к стенке, сунул руки в карманы и снова закрыл глаза. Насте казалось, что он спит стоя. — А вы не курите? — спросила она, с наслаждением делая глубокие затяжки. — Нет. — И никогда не курили? — Нет. — Послушайте, Павел, неужели вам совсем не интересно, как именно я собираюсь действовать, чтобы все-таки довести вас до Москвы? — Нет. — Но вы, по крайней мере, обещаете, что будете меня слушаться? — Да, по крайней мере. Остаток пути до Самары они проехали молча. Савляк по-прежнему сидел с закрытыми глазами, а Настя смотрела в окно и думала. Люди из серой Волги ее видели. Это хорошо. Теперь они понимают, что она наверняка запомнила и их самих, и номер автомобиля. Значит, что бы они ни задумывали в отношении Павла, они должны понимать, что она опасный свидетель, и ее надо убирать. Но прежде чем ее убирать, нужно по меньшей мере понять, кто она такая. А то вдруг окажется, что из-за нее всю милицию страны на ноги поставит. Вот это, собственно, и было то зерно, из которого Настя Каменская взрастила свой замысел. Савляк в безопасности до тех пор, пока, охотящись за ним, люди не поймут, кто такая эта женщина, которая находится рядом с ним, и что вообще происходит.